но только не на плечи. Слышал, что в лагере появился вербовщик, но что это вы, не полагал. Если знали вербовщики, почему же не подошли?» Юрий тут же вынул тетрадь с записями и карандаш. «Не хлопочите, легкие хлеба не для меня. Теперь снова моложе. Новый срок, значит, начинай все сначала. Черт знает, что за заботливые люди пошли. Не успел закончить первый, как извольте. Вас опять судили? Просто особое совещание пересмотрело мое старое дело. Видимо, война еще больше примешала выгребные ямы с ручьями. Пройдет время и отстоится», — неловко заметил Юрий, не зная, как утешить Кротова. «Не сомневаюсь, потому и стремлюсь на Утинку. Теперь снова вводятся зачеты для шахтеров. 3 дня за 1. Я отличный бурильщик. Мое место на руднике. Там и дождусь. Строгости берегового лагеря меня не смущают. Бежать не собираюсь. А того, что прежде было в лагерях, сейчас не будет. Не то время. Вы уверены?» «Да, вон и памятники воздвигли», — стрельнул он насмешливо глазами на вышки. «Почему, думаете? Время другое, но и люди другие. Большинство из вновь осужденных годами в обнимку со смертью спали. Это уже не то, что я или он», — кивнул Кротов на глубокого старика, еле передвигающего распухшие ноги. «Мы все верим, ждем, надеемся. А эти не верят ни в черта, ни в Бога, ни в его десницу. Их скрутить труднее». Он надел фуражку, поправил козырек. «Случится быть на Утинке, навестите». Пароход утюжил волны, оставляя за собой пенистую дорогу. Показались японские берега. Потянуло мягким теплом. Пассажиры выбрались на палубу и грелись на солнце. В кормовом трюме вывозили актированных инвалидов, изможденных со следами колымских морозов на лицах. Краснов стоял у борта и глядел в море. Мимо проплывали водоросли, желтоватые пятна медуз, а впереди корабля, как торжественный эскорт, уже целый день плыла стайка касаток. Какой-то худой человек с лицом серым, словно прихваченная морозом картошка, чинил суровыми нитками брюки. Он был сед и грязен. Давно немытые и нечесанные космы волос скатались на шее. Воспаленные глаза убогого щурились. Беззубым ртом он держал иголку, разглаживая заплату, отчего лицо казалось злым. Рядом лежал костыль. Пальцы рук тряслись так, что он никак не мог подвернуть край заплатки. Вид человека потряс Краснова. Он немало встречал искалеченных людей, но в этом инвалиде так мало осталось человеческого. Море обмывало борта парохода, и не было ему никакого дела, куда плывут эти люди. Что ждет их впереди? Кому нужны эти обломки человеческих существ? Из салона вышло несколько военных. Их смех, довольные голоса прокатились по палубе. «Значит, к родным пенатам, на большую землю? Хорошо, завидую, завидую!» — гремел чей-то смеющийся голос. «Ну, а Гаев еще туда-сюда, может, и верно болен. А вам, полковник, с таким здоровьем...» «Хватит, майор, хватит. Все главное и трудное сделано». «И куда же?» «В распоряжение министерства. Есть предложение перейти на хозяйственную работу». Краснов узнал голос и оглянулся. Неподалеку от него Зорин прикуривал от зажигалки Агаева, а молодой незнакомый майор швырял в море кусочки хлеба. «Ну их к черту!» Краснов снова облокотился на перила и опустил голову. «Эй ты, красавчик!» — вдруг окликнул Зорин человека с иголкой. «Не всем же приятно смотреть на твое рванье!» Тот вздрогнул. «А ну быстро!» — уже повысил голос Зорин. Лицо человека сморщилось, рука старчески затряслась и не смогла совладать с костылем. «Ну!» — выдавил Зорин сквозь зубы. Инвалид рванулся и скатился по лестнице в трюм. «Подлец и вылежи на самые глаза!»